По итогу разгрузка заняла на пару часов меньше. Очкарик встал на станок очистки, я расположился с противоположной стороны, чтобы принимать очищенный картофель и передавать на нарезку. Дело шло быстро, и что примечательно, для организации процесса очистки и нарезки понадобилось 3 человека. Еще 3 разнорабочих, хоть нечего делать, осаждали автомат с растворимым кофе. «Эй, у кого мелочь есть?» — вопрошал старший. Никаких пауз во время рабочего дня не предусматривалось в принципе, поэтому монеты с собой никто не взял. «Кофе жуть хочется!» Мои нынешние коллеги были явно довольны, и первоначальный скептицизм в мой адрес заметно поубавился. «Лихо ты!» — говорит очкарик, засовывая очередную картофельную очистительный механизм. «Видишь? Вон там, где окошко выдачи». Кивает в сторону проема в стене, там происходит выдача полуфабриката. Тот же картофель, который готовят уже на месте, выдается в сыром виде нарезанными ломтиками. Для получения порции работяги с мобильных вагончиков вбивают заказ и встают в очередь. Над выдачей висит экран с очередностью номеров. «Обычно на выдаче в это время пробка», — поясняет очкарик. «Я здесь работаю 1/2 года и впервые вижу, что никто не бегает с горящей задницей. Если фри ходовой товар, ничего удивительного, что через пару часов запасы полуфабрикатов заканчиваются». «Что правда, то правда», — вставляет старший. Он уже налил кофе и направляется в курилку, довольный, как слон. «Сейчас 5-минутный перекур, и мы вас сменим, лады?» Однако с перекуром не складывается, из громкоговорителя доносится скрежущий от гнева голос. «Разнорабочий Юн, зайдите в кабинет господину Джао». И на подвешенном над потолком табло дублируется приглашение. «Разнорабочий Юн, зайдите в кабинет 3. Ваш номер 7. Дождитесь, пока вас вызовут». «О, кажется, кто-то встрял». Очкарик втягивает голову в плечи. «Куда идти?» — спрашиваю. Старший тычет пальцем на лифт на 2-м этаже. Там остекленная смотровая площадка. Я не без удивления отмечаю, что маршрут показывается на том самом большом экране. Зеленые стрелочки ведут от места очистки к лифту 2-го этажа. «Заменишь?» Не дожидаясь ответа старшего, вручая ему таз для очищенной картошки. Тот, недовольно шевеля носом, со вздохом откладывает стакан с кофе и прячет в карман сигарету. «Я тебя не завидую», — бурчит он. «Господин Джао никого просто так не вызывает». Никак не комментирую, вытираю руки тряпкой и иду к лифту. По пути подмечаю, что ящик с бланками для идей пуст. Оперативно они обрабатывают инициативу снизу. Я думал, несколько дней к этому письму счастья придется полежать. Предположу, что вызывают меня как раз по этому поводу. Кабина бесшумно везет на 2-й этаж. Створки лифта плавно разъезжаются, и я оказываюсь в длинном, тянущемся по обе стороны коридоре, выполненном в светлых тонах. По одну стену коридора тянутся двери кабинетов. Ищу 3-й номер. Сажусь на скамью, установленную напротив. На стене небольшой экранчик. Цифра 7 горит красным цветом, и ниже комментарий. «Вас вызовут». Раз вызовут, подождем. На стенах висят фотографии из истории компании, сделанные в разные моменты ее развития. Под рамками надписи. С любопытством изучаю. Ощущение вновь такое странное, как будто дежавю. Практически каждый кадр кажется знакомым, все-таки с владельцем мы общались очень хорошо. Одна из фотографий привлекает внимание, это снимок 1-го мобильного вагончика. Возле него с оттопыренным большим пальцем стоит мой друг. «Номер 7. Пройдите в 3-й кабинет», — слышится за спины электронный голос. Оборачиваюсь и, приподняв бровь, наблюдая, как прямо из двери, как на каком-нибудь ламборгини, вылезает ручка. Дергаю за нее, открывая дверь, захожу в кабинет. «Подождите секундочку», — застает меня голос зама в дверях. Впереди рабочий стол, за ним какой-то прыщавый юноша лет 25, одетый в костюм на 2 размеров больше, чем нужно. Волосы аккуратно зачесаны по пробору, вымазанные гелем, очки то и дело съезжают по массивному носу с горбинкой. Господин Джао, старательно высунув кончик языка, подписывает документ. «Вот, пожалуйста, покупай новые кофейные фильтры». Джао хлопает ладонью по бумаге. Механик забирает бумагу с стола, а Джао переключает внимание на меня, сверлит взглядом, не скрывая насмешки. «Присаживайся, ты Юн». «Да». Подхожу к столу, располагаюсь, закидывая ногу на ногу. «У меня к тебе единственный вопрос. Это что?» Замначальника брезгливо кладет на стол бланк, будто это не предложение по рационализации, а кусок использованной туалетной бумаги. «Ты серьезно? Разгрузочный механизм?» Джао откидывается в кресле, гулко выдыхает. «Да с меня пожарные 3 шкуры спустят за использование пожарного шланга в таких целях». Закатывает глаза, театрально кладет ладонь на лоб. «Так можно использовать не пожарный шланг, да и понять, что не вижу проблемы в смене элементов конструкции». «Не пожарный?» Ладонь Джао снова ударяется о лоб, а потом он резко меняется в лице, краснеет и наклоняется ко мне. «Чтобы вы, полудурки, друг друга поубивали». «Ладно, допустим». Он поворачивается к экрану монитора. «Сколько стоит это твое дерьмо?» «Сейчас погуглим. Так, стальной трос». Он бивает буквы на клавиатуре, как только поисковик дает результат, поворачивает экран ко мне. «Цену, видишь?» «Это на минуточку зарплата 5 разнорабочих. Какой толк от того, что ты предлагаешь?» «Там все написано, господин Джао», указывая на лист бланка. «Но если вам интересно, могу озвучить». «Не утруждайся», — Джао поворачивается к механику. «Дай заключение, насколько это возможно внедрить в процесс». Механик достает очки, цепляет на нос и изучает приложение. Я с любопытством наблюдая за ним, подмечаю, что его глаза застыли в одном месте, как приклеены. Значит, он даже не читал написанное. Зато через несколько десятков секунд с важным видом кладет лист обратно на стол и выдает заключение. «Увы, но это никуда не годится, господин Джао». «Вот, что и требовалось доказать». Замначальник аж в ладоши хлопает. Хватает бланк, снова высовывает язык и со старательным видом складывает из него самолетик. «Ты уволен, Юн». Джао запускает самолет в сторону внедра, тут летит плавно. «Уволе». Джао осекается, резко подскакивает из-за стола и становится в постойке смирно. «Нихао, господин!» Роняет голову на грудь, демонстрируя почтение. Оборачиваясь и вижу на пороге кабинета своего старого друга, который поймал самолетик, улыбается и начинает разворачивать листок. «Решил проведать, как дела у господина Юна в первый рабочий день. Ищу, ищу, а ты, оказывается, его к себе вызвал». Джао бледнеет, механик сжимается спиной в стену. Похоже, ни тот, ни другой понятия не имеют о наших отношениях и обоим сейчас невдомек, откуда к моей персоне такой интерес со стороны большого босса. «Господин», — бледнеет Джао, с лица которого мигом сходит былая надменность и самоуверенность. «Я вызвал его для обсуждения рабочих деталей». «Деталей?» — владелец раскрывает самолетик. «О, у нас от господина Юна инициатива подоспела. Ну-ка». Он начинает читать. Джао влезает со своими 5 копейками. «Там ничего особенного, очередная фантазия на тему...» Джао замолкает, потому что владелец скидывает руку. «Ну-ка, Юн, объясни мне, что ты имеешь в виду?» «Все просто. Я предлагаю оптимизировать производственные процессы. По самым грубым подсчетам. Подхожу к столу Джао, беру лист А4 из принтера, а из вазочки карандаша начинаю чертить диаграммы и графики. По ним отчетливо виден смысл оптимизации в сухих цифрах. Главный посыл технология позволит на 16% увеличить оборот и на 5% увеличить выручку». Владелец внимательно слушает, держит пальцы на подбородке и кивает. «Черт возьми, Юн! Это прорыв!» Резюмирует он, когда я заканчиваю презентацию. Боковым зрением вижу, как меняется в лице зам, буквально переобуваясь на ходу. «Да, да, мы как раз собирались внедрить это. Прямо сейчас я зарегистрирую инициативу и спущу ее в производство», — тараторил Джао, поднимая измятый бланк и пытаясь его разгладить. «А ты разве еще не зарегистрировал?» «Я...» — Джао остервенело чешет макушку, придумывая оправдание. «Засаживать мне его ни к чему, его место, по крайней мере, сейчас занять определенно не получится. Это значит, что и далее я останусь в формальном подчинении у этого человека, и от него будет зависеть немало». «Господин Джао как раз был занят регистрацией», — поясняю я. «Мы отвлеклись на выплату за первый рабочий день и на обсуждение рабочих вопросов». «Так и есть», — Джао расслабляет галстук, чтобы дышалось легче. «По регламенту сотруднику положено повышение в случае... успешно рассмотрены инициативы, поэтому, Юн, господин Юн, с завтрашнего дня вы получаете новую должность на 2-й ступени. Далее ваша карьера в компании может складываться по 2 ветвям. Первый вариант — работа на складе, второй — в группе мобильного общепита. Выберите, по какой вертикали планируете дальше развиваться, и я подпишу соответствующий приказ». Говоря все это, Джао то и дело косится на руководителя. Тот лишь кивает. Работа на складе считается более престижной, о чем я уже успел услышать. В поле у меня появится гораздо больше шансов как следует развернуться. Мобильный общепит. Сухо озвучиваю свое решение. «Что ж, господин Юн, не опаздывайте завтра».